«Спасибо, парни!» Дэвид почти плакал. «Спасибо в целую кучу говна!» Он вышел, опустив голову, сжимая в руке свою папку. В следующем семестре он покинул Чемберлен и вступил в землячество. Учитывая все, пожалуй, так было лучше всего. Как мог бы сказать Стоук, Душка утратил убедительность. «Значит, вы и это украли», — сказал Стоук Джонс с кровати в амбулатории, когда наконец смог говорить. «Я только что сообщил ему, что теперь в Чемберленд-Холле почти все украсили свою одежду воробьиным следком. Мне казалось, он обрадуется. Я ошибся». «Не лезь в бутылку», — сказал Скип, похлопывая его по плечу. «Не напрашивайся на кровоизлияние». Стоук даже не посмотрел на него. Черные обвиняющие глаза сверлили меня. «Присвоили честь за сделанное. Затем присвоили знак мира. Кто-нибудь из вас обследовал мой бумажник? По-моему, там лежало не то 9, не то 10 долларов». Могли бы забрать и их, чтобы уж совсем подчистую. Он отвернул голову и начал бессильно кашлять. В этот холодный день начала декабря 66-го он выглядел совсем хреново и куда старше своих 18 лет. Прошло 4 дня после плавания Стоука в этапе Беннета. Врач... Его фамилия была Карбери. На второй день, казалось, пришел к выводу, что практически все мы, близкие друзья Стоука, как бы странно не вели себя, когда внесли его в приемную, мы то и дело захотели узнать, как он. Карбери уж не знаю, сколько лет лечил студенческие ангины и накладывал гипс на кости, вывихнутые на футбольном поле, и, скорее всего, знал, что на грани совершеннолетия поведение юноши и девушек непредсказуемо. Они могут выглядеть вполне взрослыми и при этом в избытке сохранять детские закидоны. Примером служит Ник Праути, выпендривавшийся перед деканом. Таковы мои доказательства, ваша честь. Карбери не сказал, как плохо было Стоуку. Одна из санитарочек, почти уже влюбленная в Скипа, как мне показалось, когда увидела его во второй раз, прояснила для нас картину. Хотя в сущности мы знали и так. Тот факт, что Карбери поместил его в отдельную палату вместо общей мужской, уже что-то сказал нам. Тот факт, что первые 48 часов его пребывания там нам не разрешили даже взглянуть на него, сказал нам побольше. Тот факт, что его не отправили в стационар, до которого было всего 8 миль по шоссе, сказал нам больше всего. Карбери не рискнул перевести его даже в университетской машине скорой помощи. Стоуку Джонсу было худо, дальше некуда. По словам санитарочки, у него была пневмония, начальная стадия переохлаждения из-за купания в луже и температура, поднимавшаяся почти до 41 градуса. Она слышала, как Карбери говорил кому-то по телефону, что если бы автокатастрофа еще хоть ненамного уменьшила объем легких Джонса, или ему было бы 30-40 лет вместо 18, то он почти наверняка бы умер. Мы со Скипом были первыми посетителями, которых к нему допустили. Любого другого из общежитий уж, конечно, навестил бы кто-то из родителей, но не Джонса, как мы знали теперь. А если у него были другие родственники, они не дали о себе знать. Мы рассказали ему обо всем, что произошло в тот вечер, опустив лишь одно — смех, который забушевал в гостиной, когда мы увидели, как он в тучек брызг одолевает этап Беннета и не прекращался, пока мы не принесли его почти без сознания в приемную. Он молча слушал мой рассказ о том, как Скип придумал украсить наши учебники и одежду знаками мира, чтобы Стоук больше не выделялся. «Даже Ронни Мейлфанд согласился», — добавил я, — «и не пискнул». Сказали мы ему для того, чтобы он мог согласовать свою версию с нашей. Сказали еще и для того, чтобы он понял, что теперь, признав свою вину, честь в сотворении надписи, он навлечет неприятности не только на себя, но и на нас. И сказали мы ему...